«Вы не наш командир, и мы лишь решили вам помочь, но можем действовать отдельно», — сказала Джейн, поравнявшись с братом. Краган лишь сильнее нахмурился, а его людям не понравилось, как команда шепардов общается с их капитаном, и тоже вышли вперед с наготовленным оружием. Рекс и Гарус не стали этого терпеть и присоединились к шепардам, вместе стали и были готовы в случае стычки. «Ха, а у вас стальные яйца? Хорошо, огонь открывать только в случае с монстрами, так лучше», — спрашивал недовольно Вирк у шепардов после того, как отдал новый приказ. «Намного», — сказала с довольной улыбкой Джейн. «Хаем, выходим», — сказал, хмыкнув Краган, и пошел вперед. «Спасибо вам всем», — поблагодарила Тали всех членов команды. «Не переживай, Тали, ты сказала правильные вещи», — сказал Джон, показав ей большой палец. «Верно. Неважно, насколько плоха ситуация в эпицентре, выжившие могли остаться», — сказала с улыбкой Джейн, обняв Тали. «Малыш, не волнуйся, пока дядя Рекс здесь, никто тебя не тронет», — с гордостью сказал Рекс. «Ты часть команды, и мы должны заботиться друг о друге», — говорил Гарус, чуть улыбнувшись. «Рекс, говорила же не называть меня так», — кричала вся в смущении Тали. «Ха-ха-ха-ха», — а Рекс лишь весело засмеялся. «Эй, вы там, сладкие ребята, мы уже уходим, вы собираетесь с нами?» — спрашивал один из турианцев, что следовал за Виргом. «Уже идем», — сказал Джон, и все двинулись вперед. Как и говорил Вирк, монстров здесь было немного, но то, что это эпицентр всей катастрофы, было видно сразу. Разрушения здесь были в более широких масштабах, а также было больше крови. Поэтому отряду быстро достиг особой точки, где, как предполагали умники с СБЦ, находится что-то, что вызвало эпидемию, а также, если это уничтожить, то монстры хотя бы ослабнут. «Итак, Тахан, разведай, что там дальше, но тихо, что-то мне не нравится, что именно здесь мы наткнулись на большое скопление этих тварей», — говорил Вирк, показывая на сканер, на котором было изображено множество тепловых сигнатур дальше за зданием. «Понял», — ответил турианец и, применив на себя невидимость с помощью биотики, побежал вперед. «Странно, что они о нас до сих пор не знают, мы стольких убили по дороге», — говорил Рекс. «Среди этих мудозвонов, шибко умных особей немного, а сами по себе они тупые. Вижу цель, ем, не вижу, значит, надо искать», — говорил Вирк, пожимая плечами. «Может, это ловушка. Нам как-то одна такая тварь устроила ее», — говорила Джейн, вспоминая Иден Прайм. «Вдобавок, может, их координирует более умная особь. Вы же сами сказали, что внезапно все твари убежали из этого района с целью убить Верховного Адмирала, а такая совместная работа стольких особей уже говорит о том, что их кто-то координирует», — говорил Джон, выстраивая свои догадки. «Соглашусь со всем сказанным, именно поэтому я отправил своего лучшего разведчика», — сказал Краган, не споря с шепардами. «Пшаша, капитан, я уже проник внутрь, тут просто, сейчас постараюсь настроить камеру и передать вам изображение», — говорил подчиненный Вигра через коммуникатор. Спустя несколько минут Вирк увеличил изображение, чтобы остальные члены отряда увидели то, что происходило на голографическом окне. Монстры разных видов и телосложений, все они стояли в кругу, а в его центре находился один турианец, которого команда шепарда узнала. «Нейлус», — крикнули у себя в мыслях Джон, Джейн и Гарус. «Ах, как же прекрасно, дети Церебро, вы чувствуете это? Как вы стали едины с Богом», — говорил Нейлус с эйфорией на лице. «Хсаа», — шипели ему довольные монстры. «Это что за вашу мать?» — в шоке спрашивал Краган, увидев, как турианец общается с монстрами. «Нейлус Крайк, спектр совета, а также он был с нами на Иден Прайм, и нам кажется, нет, по крайней мере, я уверена, что он является источником эпидемии», — говорила Джейн с сожалением, смотря на Нейлуса. «Можно поподробней?» — спросил Вирк. «Простите, капитан, по некоторым причинам мы не можем рассказать все. Скажу вам вот что, на Иден Прайм мы встретили одного зараженного, который мог оставаться в облике человека. Лишь когда мы его разоблачили, он показал свою настоящую сущность. Думаю, Нейлус такой же», — говорил Джон. «Его заразили, и он, притворяясь, смог добраться с нами до этого города. Именно он заразил всех. Записи того, что он сам сбежал из больницы, только подтверждают это», — говорил Джон, сжимая кулаки. «Информации немного, но теперь ясно, кто наша цель. Значит, если убьем его, остальные твари сдохнут», — спрашивал Краган у шепардов. «Не уверен. Когда мы убили того монстра с Иден Прайм, то остальные твари никуда не исчезли», — говорил Джон, качая головой. «Плохо. Ладно, давайте послушаем, что он там лапочет. Может, хоть что-то и узнаем», — — говорил Краган, сосредоточившись на голографическом окне. «Скоро эта планета станет едина с Богом. Как же повезло всему населению, что он обратил внимание на эту ничтожную планету, забитую всякой грязью», — говорил Нейлус, постоянно меняясь в выражениях лица. «Мы должны ускорить поглощение. Все ради Бога. Все ради Лашудра бесчисленного роя», — кричал, пуская слюни Нейлус. «Хсааа!» — громко шипели остальные твари. «Лашудра! Бесчисленный рой! Кто это или что это?» — задавался вопросами Краган. «Так, а кто это у нас?» — внезапно задал вопрос Нейлус, и его голова резко развернулась на 180 градусов и посмотрела прямо в камеру. «Ахереть! Тахан, вали оттуда!» — крикнул Вирк своему подчиненному. В этот момент все увидели, как камера задергалась, и Тахан, замаскировавшись, начал убегать. «Почему его никто не преследует?» — спросил Рекс, не услышав звуки погони. «Может, они пытаются сразу заблокировать выходы?» — предполагал Гарус. «Да пох, и что они там планируют? Парни, надо спасать Тахана!» — кричал Краган, резко встав, но тут Джон резко схватил его за плечо. «Ты видел, сколько там монстров? Да и нам неизвестно, насколько силен Нейлус!» — говорил Джон. «Вот сейчас и узнаем. Как ты сказал ранее, ты и твои люди не мои подчиненные, и я не могу отдавать вам приказы, но не смей мешать мне спасать своих товарищей», — строго сказал Джону Краган и смахнул его руку со своего плеча и побежал вперед. «Вот ведь», — выругался Джон, а потом взглянул на сестру, которая уже готовилась бежать вслед. «И ты туда же?» — с болью на лице спросил Джон. «Так нас хотя бы будет побольше», — говорила Джейн, улыбнувшись, и побежала вперед, а за ней побежал и Рекс, не отставая. «Да чтоб вас всех!» — выругался Джон и побежал следом за Джейн. Бам-бух-бах! «Хсааа! Заткнись, мерзкое отродье!» — сказала холодным голосом Хила, отрубая голову очередному монстру. Бум! Прозвучал мощный взрыв недалеко от Хилы, уничтожая последних монстров. «Это были последние», — говорила Терраксия, приземляясь на землю. «Да, но их еще много, я чувствую», — говорила Хила, отбрасывая мертвую тушку монстра. «Этому не будет конца, если все продолжится в том же духе, нам придется уничтожить половину населения», — говорила, вздыхая, Терраксия. «Не исключено», — кивая головой, говорила Хила. «Ра-а-а, как же все бесит. И это именно тогда, когда зацепка о нашем мальчике уже у нас. Мы уже давно должны были свалить отсюда», — бесилась Терраксия, одним ударом ноги оставляя кратер в земле. «Ничего уж не поделаешь, нужно быстрее с этим закончить. Хотя, подожди», — говорила Хила, а под конец нахмурилась и закрыла глаза. «Что случилось?» — спросила у нее Терраксия. «Там что-то есть, чувствую мощную энергетику, такая омерзительная, чем-то похожа на этих тварей», — говорила, нахмурившись, Хила, показывая в определенную сторону. «Отлично, тогда полетели, разберемся. Может, там есть тот, кто устроил все это», — сказала повеселевшая Терраксия, взлетев в воздух и направившись туда, куда указала Хила. «Ха, а меня подождать не судьба. Я же знаю, где находится источник энергии», — говорила скучающим голосом Хила, взлетев вверх и направившись за Терраксией. Команда шепардов и отряд СБЦ прорывались внутрь здания, где шел сигнал от разведчика. На пути попадались монстры, но их было немного, и вот они, выбивая очередную дверь, оказались в огромном чистом пространстве, чем-то напоминающей Колизей, только трибуны были сделаны из подручного мусора. «А вот и наши дорогие гости», — радостно произнес Нейлус, начав аплодировать. «Хсса!» — а монстры, что сидели на трибунах, начали злорадно шипеть. «Слышь, мудила, отвечай, где наш приятель?» — крикнул со злостью Краган. «Ой, ну зачем так грубить? Вот он целый и невредимый», — говорил Нейлус, показывая наверх. Когда группа посмотрела вверх, то увидели, как турянец был прибит к потолку разным острым мусором, а по его ранам стекала кровь. «Хотя по поводу невредимым это я переборщил», — говорил широко, улыбаясь, турянец. «Мразь!» — крикнул турянец из команды Вирга и уже хотел напасть, но Краган его остановил. «Нейлус, вернее тот, кто занимает тело Нейлуса, зачем вы все это делаете?» — спросил Джон, выйдя вперед. «Тот, кто занимает тело Нейлуса? Нет-нет, Джон, это я. Все тот же спектр совета Нейлус Крайг», — говорил он и одним прыжком оказался внизу недалеко от группы Шепарда. «Если это правда, тогда зачем Нейлус? Зачем вы убили столько народу?» — спросил Джон, а остальные члены отряда сильно напряглись. «Зачем, Джон? Это все ради спасения», — говорил Нейлус, словно объясняя очевидное ребенку. «Спасение? Какого нахер спасения?» — спрашивал один из членов СБЦ. «Ради спасения ваших душ от несущего ночь, Ктана, если хотите проще», — говорил, улыбаясь Нейлус. «Ктана!» — крикнула у себя в мыслях Джейн, вспоминая запись из дневника, что она нашла на Иден Прайм. «И как превращение в таких монстров поможет нам спастись?» «А!» — в раздражении спрашивал Рекс у Нейлуса. «Не богохульствуй, черепаха-переросток. Вы станете частью Бога, вы должны радоваться такой возможностью. И на коленях просить этого!» Кричал в гневе Нейлус, чуть потеряв контроль над своим телом, отчего его облик на секунду исказился, прежде чем вернуться в норму. Темный бог пробудился, и он желает уничтожить всю жизнь во вселенной, а мой бог хочет помочь вам, жалким созданиям, защитить. Я тоже стал частью его, и посмотри, что я могу, говорил Нейлус и, выставив руку вперед, раскрыл ладонь. Шуш. В момент, когда он раскрыл ладонь, в его руке появилась небольшая темно-фиолетовая сфера. Сила, которая излучала эта небольшая сфера, заставила группу шипардов и команды СБЦ тяжело себя чувствовать, и это они находились на приличном расстоянии от нее. А что бы было, если бы они были поближе? На Иден Прайм вы же сталкивались с таким? Спросил Вирку Джона. Нет, с таким не сталкивались, в шоке говорил Джон. Видите, благодаря этой силе мы объединим всю вселенную. Станем единым целым друг с другом. Больше никогда не будет расовой дискриминации, все будут равны. «Мы все станем частью Бога. Разве это не замечательно?» Спрашивал Нейлус у Джона, развеяв сферу. «Нейлус, вам промыли мозги, с каких пор в этом вы увидели спасение?» Кричала Джейн, указывая на монстров. «Я видела, как они убивают и пожирают, а те, кто обратился, думаете, они хотели этого? Вы просто заставили их стать такими. Где тут спасение? Это просто порабощение, если не хуже», кричала Джейн. «Джейн! Джейн, Джейн, Джейн», — говорил Нейлу, скачая головой и постепенно приближаясь к группе, отчего те приготовились стрелять, но в следующий момент Нейлус просто исчез и оказался позади Джейн, чего никто не заметил. «Ты же видела, что показывал маяк, так почему сопротивляешься неизбежному?» — спрашивал у нее Нейлус, тихо шепча на ухо так, чтобы только она услышала. «Черт, как он тут оказался? Стреляйте!» Джейн резко активировала биотику и отпрыгнула в сторону, а там, где был Нейлус, прошлась очередь из нескольких видов орудия. «Бах-бах-бах-бах, мы его грохнули», — спрашивал один из членов отряда СБЦ. «Не знаю», — кричал его товарищ. «Хлоп-хлоп». Послышались внезапные хлопки из кучи пыли и дыма, поднявшегося от перестрелки, и вскоре появился целый и невредимый Нейлус, хлопая в ладоши. «Браво! Хорошая реакция», — с улыбкой говорил Нейлус, слегка стряхнув пыль со своей одежды. «Вам меня не победить, вы слабы, такие хрупкие, такие беззащитные», — говорил Нейлус, при этом вытирая слюну. «Это мы еще посмотрим», — говорил Джейн, активируя биотику, а за ней последовали и все остальные, у которых были соответствующие имплантаты. «Ох, какое бессмысленное сопротивление», — говорил Нейлус, и его улыбка становилась шире и зубастей. «HTTPS, Максим Медровик, на бусте вы сможете читать больше». Глава 165. Хрусь-хрясь. Неожиданно послышались звуки, ломающиеся костей и рвущиеся плоти. Команда одновременно подняли голову вверх и увидели, как тело разведчика СБЦ начало деформироваться, а после резко отцепилось от потолка и начало быстро падать. Бум! Хсааа! Громко прошипел монстр, что стоял перед шипардами и командой. Хе-хе, не обессудьте, но вашим противником будет он, дайте нам насладиться зрелищем, говорил, улыбаясь Нейлус, исчезнув с места и вернувшись на прежнее место на трибунах. «Черт, Тахан, мать твою!» Со сжатыми зубами прорычал Вирк. «Капитан, вы же понимаете», — говорил Джон Крагану. «Да все я прекрасно понимаю. Огонь!» — кричал Крагон, направив оружие на монстра. «Бах-бах-бах!» Все тут же начали стрелять в чудовище, но он не стоял на месте и ловко уходил из-под выстрелов. Продолжая уворачиваться, чудовище прыгнуло вверх и, взмахнув своими руками, выпустило из тела костяные копья, что летел и в команду. Некоторые смогли вовремя среагировать и увернуться, некоторым повезло меньше, и они получили либо серьезные ранения, либо уничтожение их оружия, а совсем невезучим досталась быстрая смерть. «Гранаты к бою!» — кричал Вигр, не обращая внимания на трупы. Услышав приказ, все оставшиеся сотрудники СБЦ кинули гранаты в сторону монстра. Тот было хотел просто отбить их одним движением, но эти гранаты были заведены на таймер, и стоило им только приблизиться к телу монстра, как прогремел взрыв. «Ба-ба-ах! Не расслабляться! Возьмите раненых и потащите их поближе!» — крикнул Вирк. Все тут же кинулись к тому, кто сильнее пострадал, и начали их тащить в одно место, попутно оказывая первую помощь и вынимая из их тел костяные шипы. «Вы только посмотрите, как вы страдаете, зачем это ненужное сопротивление? Почему вы так рьяно отказываетесь от милости Бога?» — спрашивал Нейлус со скучающим выражением лица. «Мы не хотим быть рабами, особенно в телах бездумных монстров», — говорила Джейн, смотря на Нейлуса с ненавистью. «То есть для вас так важна внешность? Неужели единство со Вселенной должна иметь ту форму, какой вы должны ее видеть?» — спрашивал Нейлус у девушки. «Хряч схрусь! А-а-а-а-а! Он сзади!» — начали кричать некоторые солдаты, и все резко обернулись, чтобы увидеть, как шесть сотрудников СБЦ повисли в воздухе с разными смертельными ранами. У кого-то был пробит живот, у кого-то грудь, а двое вообще без голов повисли в воздухе. Спустя секунду все увидели того же монстра, с костными наростами, который, видимо, мог делаться невидимым, и именно он держал шесть тел своими руками. Ха, разве так сложно понять и смириться со своей участью? Раньше Бог брал только половину вселенной собой, но в этот раз все иначе, говорил Нейлус с улыбкой. Он возьмет все. Сколько ни брыкайтесь, вам этого не изменить. Говорил с фанатизмом он. И пока он это говорил, некоторые солдаты начали дергаться в конвульсиях и изменяться. Когда команда заметила это, они сразу отбежали от раненых, сбились в круг чуть подальше. Хрусь хрясь хсаа. Знаете, я решил немного изменить свое решение, вы недостойны стать частью Бога. Прикончить всех, кроме той девки. Я лично ее обращу. Говорил Нейлус, указывая на команду, а после отдельно выделил Джейн и по-злодейски облизнул губы. «Хсаааа!» Громко прошипели чудовища и резко напали на команду. Но чудища едва только хотели накинуться на солдатов СБЦ, как неожиданно потолок здания что-то пробило, и две фигуры приземлились на некоторых монстров, сразу их уничтожив. В следующую секунду остальные монстры, которые были рядом, отлетели к стенам арены, их словно картину прибили к стене черными клинками. «Фу, неделю потом отмывать броню придется!» В отвращении говорила Тераксия, смотря на кровь чудовища, что покрывало ее стальные сапоги. «Да, мерзко», — коротко констатировала Факхила, также с отвращением глядя на остатки монстров под своими ногами. «Верховный адмирал!» — крикнули все с удивлением и радостью. «Хаем! Подмога!» — с удивлением спрашивал Нейлус, склонив голову то на бок. «Фу, можешь, пожалуйста, не говорить ничего. И так смердит твоей аурой, а когда говоришь, фу...» Говорила Хель с гримасой отвращения и зажала нос рукой, как бы стараясь заглушить запах. «Вы обе сильные, вы достойны стать частью Бога. Как насчет того, чтобы принять его в свою бах?» Однако не успел Нейлус договорить, как Тераксия одним ударом уничтожила его голову, и тот упал на пол. «Хила, позаботься о остальных», — говорила Тераксия, намекая на монстров с трибун, что с удивлением смотрели на Тераксию. «Конечно, только не расслабляйся, он еще не мертв», говорила Хила, создавая множество клинков и запуская их в монстров. «Хсаа!» Прошипели монстры на трибунах и начали нападать на Хилу. «Ну, в чем дело, ребята? Не хотите помочь?» С улыбкой спрашивала Хила у команды СБЦ и Шепардов с их друзьями. «Огонь!» Крикнул Джон, быстро оценив ситуацию, и остальные последовали его примеру. «Бах-бах-бах, хсаа! Ох, ох, какая жестокая женщина! Богу нравится это!» Говорил медленно, вставая с земли Нейлус с постепенно восстанавливающейся головой. «Ты еще не знаешь, как я бываю жестоко», — говорила Тераксия леденящим душу голосом. «Покажешь?» — с улыбкой спросил Нейлус. Бам! Как только Нейлус закончил свою фразу, Тераксия вновь ударила его по лицу, и тот вылетел за пределы здания. «Будь в этом уверен», — сказала она и одним прыжком достигла противника, пока тот был все еще в полете. Заметив Тераксию, Нейлус закрыл руками лицо, создавая блок, но она ударила того кулаком в живот, заставляя сменить курс прямо на землю. «Бам! Пора с тобой заканчивать», — говорила Тераксия, приземлившись недалеко от кратера, что создал Нейлус своим телом. Но едва подойдя к краю, она резко отпрыгнула назад, и не зря, потому что из кратера показалась фиолетовая сфера, которая едва только появилась, создала мощный взрыв. «Бабах!» Верховному адмиралу удалось избежать ранений, однако она чувствовала что-то знакомое в энергии, что использовал Нейлус, решив взорвать и себя, предположила Тераксия, поскольку больше всего пострадал эпицентр взрыва, где и было тело Нейлуса. «Конечно нет, хотел проверить твои возможности, жалко, что ты решила увернуться», — говорил Нейлус, неожиданно появившийся позади Тераксии. Услышав его, Тераксия не на шутку удивилась и резко обернулась назад, замахнувшись своим клинком, но Нейлус поймал ее за руки. «Ты удивительна! Магия хаоса, что находится в тебе, мой бог поражен!» — говорил Нейлус с различными эмоциями, смотря на Тераксию. «Убери от меня свои грязные руки!» — прокричала Тераксия, и энергия хаоса вырвалась из ее тела, уничтожая руки Нейлуса, отчего тот резко отлетел от нее. «Охо-хо-хо! Только посмотрите! Тераксия, правильно! Правильно! Мой бог очень хочет видеть тебя в своей армии! Ты будешь самым сильным апостолом! Ну же, присоединяйся к нашей семье!» — говорил Нейлус с придыханием и капающей слюной изо рта, пока его руки быстро регенерировали. «Просто сдохни!» — холодно произнесла Тераксия и за секунду оказалась рядом с Нейлусом и, замахнувшись своим клинком, напитанной энергией хаоса, ударила по нему. Однако Нейлус внезапно резко исчез со своего места, но, когда появился чуть дальше, Тераксия держался за живот, придерживая внутренности, которые были готовы вот-вот вывалиться. «Ой-ой, а вот это было опасно, но я не злюсь, раз Бог не злится, то и я не злюсь, ты точно станешь частью нас», — говорил Нейлус с жуткой улыбкой. Хрясь-хрусь, внезапно его тело и кости начали деформироваться, а Тераксия начала чувствовать, как в нем нарастает мощь. «Мой Бог, Хрусь, очень хочет, чтобы ты, Хрясь, стала частью нас», — говорил Нейлус, пока постепенно перевоплощался. «Он дает мне больше силы, я точно заберу тебя с собой», — говорил Нейлус в экстазе. «Лучше не ждать, пока он закончит», — подумала про себя Тераксия и атаковала Нейлуса, пока тот еще трансформировался. Шух! Один взмах клинка, напитанный энергией хаоса, должен был покончить с ним, но внезапно появились несколько щупалец, которые ударили по Тераксии, заставляя ее упасть на землю, а ее атаки пройти мимо целей. Бам-бах! Позади Нейлуса были уничтожены несколько зданий от удара Тераксии, который должен был пройтись по нему, а сама женщина быстро встала на ноги, но, к сожалению, трансформация врага уже закончилась. «Стань частью нас! Стань нашей семьей!» — говорил Нейлус в своем облике монстра. «Как тварь вроде тебя может понять, что такое семья? Не смей произносить такие слова своим грязным ртом!» — крикнула Тераксия, вновь нападая на Нейлуса. «Хсая!» Тот же прошипел, нацелил свою большую руку на Тераксию, и внезапно из его ладони вырвался огромный фиолетовый луч. Верховный адмирал не стала принимать атаку и увернулась. Оглянувшись, она увидела, как после его атаки практически все исчезло на несколько километров вперед. «Опасно продолжать сражение в городе, нужно покинуть территорию», — подумала про себя Тераксия и, резко развернувшись, улетела вперед. «Хсая, не сбежишь, Хсая, ты станешь частью нас», — говорил периодически, шипя Нейлус, и последовал за Тераксией. Без остановок направляясь все дальше, Тераксия периодически приходилось обрубать щупальца, что пытались схватить ее, а также уворачиваться от небольших лазерных лучей. Он не пытается больше выстрелить так мощно, как раньше, не может, поскольку нужна большая перезарядка. Или вообще больше не может, думала про себя Тераксия. «Хса, не убегай», — шипел Нейлус, преследуя ее. «Хаем». Тераксия же ничего не ответила и ускорилась, однако Нейлус тоже не отставал. Наконец они покинули зону города и выбрались в пустоши. Проделав путь еще в несколько километров, Тераксия резко остановилась. «Хсаа», — решила наконец-таки, — «Хсаа, сдаться?» — спросил у нее Нейлус. «Сдаться?» — с удивлением спросила Тераксия. «Нет, теперь я просто не буду сдерживаться», — сказала она с хищной улыбкой, повернувшись к Нейлусу лицом к лицу. Бум! В этот момент из тела Тераксии хлынуло довольно много энергии хаоса, отчего Нейлус в своем монструозном теле слегка дрогнул и сделал шаг назад. Инстинкты, а также гены бога ему кричали, что он сейчас в большой опасности. Шух! В следующее мгновение Тераксия оказалась рядом с Нейлусом и взмахнула своим клинком. Тот успел среагировать, но поздно, и в итоге тот лишился нескольких своих щупалец. «Хсаа! Это больно!» — кричал Нейлус. «Самое страшное для него было то, что поврежденные щупальца не регенерировали. Теперь тебе не так весело?» — спросила Тераксия, оказавшись за спиной Нейлуса. Тот резко отлетел в сторону и направил на женщину свою большую руку. Глаза, что были на ней, внезапно задергались и уставились на Тераксию. Вмиг из каждого глазного яблока вылетели тонкие лучи, которые нацелились не Тераксию. Она же в свою очередь увернулась, но те, словно не подчиняясь законам мира, резко изменили направление, но Верховный Адмирал взмахнула своим клинком, напитанным энергией хаоса, отбивая эти лучи, которые после этого исчезли. Это чем-то напоминает атаку Дарксайда, неужели и он приложил к этому руку? Думала про себя Тераксия. «Хсаа, тебе не избежать, хсаа, своей участи!» — крикнул Нейлус, резко напав на Тераксию. Замахнувшись своей громадной рукой, он нанес удар, который женщина заблокировала своим клинком, затем он хотел нанести удар свободной рукой, но Тераксия ловко извернулась и оказалась сбоку Нейлуса и попыталась отрубить тому его большую руку с глазами на ней. Но тот выстрелил тонкими лучами из глаз, что находились на его руке, отчего Тераксии пришлось блокировать это. Благодаря этой заминке он хотел нанести еще один удар, но Верховный Адмирал оказалась быстрее и нанесла удар своим клинком по груди Нейлуса, оставляя глубокий порез размером на всю его грудь. «Хсаа! Жжется! Больно!» — кричал Нейлус, стараясь сбить энергию хаоса, что словно пламя окутало его рану, и ему все-таки удалось поглотить эту энергию. «Какая живучая мразь! После такого мало кто выживает», — думала про себя Тераксия. «Хса, ты слишком опасна, хса, раз не могу обратить, хса, уничтожу», — говорил Нейлус, держась за рану на груди одной рукой. «В чем дело? Твой бог же велел сделать меня такой, как ты. Чего? Силенок не хватает», — издевалась Тераксия. «Ты сильная, хса, бог любит таких, хса, с их помощью легче, хса, осуществлять жатву», — говорил Нейлус. Раны, нанесенные Тераксией, все не заживали. Однако если не удается, хсаа, обратить сильных, хсаа, они подлежат уничтожению. «Хсаа», — говорил Нейлус и под конец так сильно зашипел, что его нижняя челюсть сильно опустилась, а звук был такой громкий, что Тераксия пришлось закрыть уши, чтобы не оглохнуть. «Что ты сделал?» — спросила Тераксия, почувствовав, как в городе, из которого они вылетели, что-то случилось. «Хсаа, миссия выполнена, хсаа, даже если я тебя не обращу, это ничего не изменит, хсаа, теперь все мясо сдохнет, я отдал приказ убить всех, хсаа, всех живых, даже если умру, в городе никто не выживет, хса-са-са-са», — говорил Нейлус, постепенно переходя на дикий смех. Но тут внезапно послышался громкий звук в небе, и Тераксия с Нейлусом посмотрели вверх и увидели трех человек, что летели к городу и выпускали лазерные лучи из глаз. А после появились звездолеты с логотипами «Щит», «Лиги справедливости», «Инквизиции» и «Мстителей». «Хаем, видимо, вы нас недооценили, теперь у нас тоже есть подмога, и внушительная, так кто тут мясо?» — спрашивала Тераксия, начав напитывать свой клинок энергией хаоса. «Хсаааа!» — грозно зашипел Нейлус и наставил свою огромную руку на Тераксию и раскрыл ладонь, выпустив мощный залп, который не должен был оставить даже пепла от женщины. Бум! Тераксия же в свою очередь никуда не отступала, а взмахнула своим кликом в тот момент, когда луч почти настиг ее, заставляя того разделиться на две половины и исчезнуть. Нейлус несколько секунд стоял, не двигаясь, а после упал на колени, но спина его была прямая. Он посмотрел на Тераксию и... «Спасибо», — произнес он голосом настоящего Нейлуса с улыбкой на лице. «Отдыхай, с остальным мы сами разберемся», — сказала Тераксия, развернувшись и взлетев, направилась к городу. В момент, когда она улетела, Нейлус опустил голову вниз, а на его теле появилась ровная кровавая линия, которая разделяла его тело пополам, и спустя секунду он начал распадаться в пыль, которую развеял ветер. «Так как вы думаете, мистер Лютер, удастся ли нашим героям спасти Церебро?» — спрашивала девушка у мужчины, сидя на одном из диванов. «Конечно, Кейт, благодаря нашим недавним разработкам мы смогли произвести на свет довольно мощное оружие, с ним даже обычный человек может потягаться с супером», — говорил с улыбкой Лекс. «В этом я не сомневаюсь, ваша инквизиция сейчас находится на весьма высоком уровне не только в плане технологий, но и общественное мнение о вас очень высокое. Многие считают, что вы можете перевоспитать любого злодея», — говорила девушка с той же улыбкой. «Бог с тобой, Кей, мы же не всемогущи, мы просто делаем свою работу», — говорил Лекс. «Многие сейчас интересуются, где же команда девушек-симбиотов, что до недавнего времени были преступницами, но благодаря вам стали довольно популярными героинями», — спрашивала Кейт. «Это сложный вопрос, Кейт, и я не могу на него ответить. Сами понимаете, конфиденциальность героев на первом месте», — говорил Лекс с извиняющимся взглядом. «Ну, надеюсь, что у девушек все хорошо, а с вами были я, Кейт Сомерс, и красавчик Лекс Лютер, девочки, он до сих пор холост», — говорила девушка, весело прощаясь с аудиторией. «Да хватит уже», — весело отмахнулся Лекс. «Все, ребята, эфир закончен», — крикнули на съемочной площадке. «Того простите, но меня ждут дела», — сказал, улыбнувшись Лекс и быстро начал уходить. «Рид, что случилось?» — спросил Лекс, увидев звонок от Ричардса. «Я не могу дозвониться до Думса. После задания в Корее он не вернулся на точку», — говорил обеспокоенный Ричардс. «Что это с ним?» «Спасибо, что сообщил. Попробую я выйти с ним на связь», — говорил Лекс, положив трубку и сев в машину на заднее сиденье. Когда машина тронулась с места, Лекс достал из потайного места специальный наушник и одел его на одно ухо и, нажав несколько клавишей на коммуникатор, установил связь с Думсдейм. А я думал, что отключил связь», — говорил Думсдей, поняв, что с ним кто-то связался. «Эти средства связи проектировались мной, я специально заложил эту функцию, если герои под моим началом будут чудить», — говорил Лекс. «Своим не доверяешь?» — с улыбкой спрашивал Думсдей. «Круг тех, кому я доверяю, вообще очень узкий, лучше скажи ты где. Почему не вернулся?» — спрашивал Лекс. «Я не вернусь», — просто ответил Думсдей. «В смысле? Хочешь предать нас? Разве ты можешь перечить словам Декстера?» — спросил Лекс холодным тоном, быстро начав думать и одновременно отслеживать Думса. «Хе-хе-хе, верно, перечить словам моего босса я явно не могу», — говорил, хихикая, Думсдей. «Тогда к чему это непослушание? Разве тебе не понравилось спасать людей? Я видел, как ты даже с детьми игрался», — говорил Лекс, стараясь продлить их разговор, чтобы отследить Думса. «Хех, Лекс, вы люди для меня как зверушки, с вами весело играть, но и только... Я помогал тебе и защищал людей только по приказу моего босса», — говорил Думсдей. «Так что изменилось?» — спросил Лекс, почти закончив. «Босс зовет», — сказал Думсдей, выходя из леса и, достав наушник из уха, уничтожил его. Откинув остатки мусора в сторону, он сделал большой прыжок в сторону гор и скрылся там. «Дьявол! Почти удалось!» — ругался Лекс. «Прибавь газу!» — кричал Лекс своему водителю. «Босс зовет! Неужели?» — думал про себя Лекс. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 166. Бах, черт, черт, черт, надо же было нарваться на эту полоумную. Кричал мутант, выбив стену второго этажа и спрыгивая на землю, побежал вперед. Шух-шух-шух. Продолжая бежать, он начал уворачиваться от стальных копий, что вонзались в землю, стремясь убить его. Да она совсем чокнутая. Их же организация не должна убивать злодеев, — кричал мутант, отделавшись лишь небольшими царапинами. «Вообще-то, мы задерживаем преступников, это так, но сопротивление при аресте может повлечь за собой разные последствия», — вдруг услышал мутант позади себя женский голос. «Как ты?» Однако не успел он закончить, как женщина в золотистых доспехах ударила его ногой в живот, и тот отправился навстречу со стенкой, пробивая ее своим телом. Бам! «Так, это был последний. Мальчики, высылаю координаты, забирайте посылку», — говорила Тина, связываясь с напарниками по коммуникатору. «Все, данные получили, молодец, Тина», — отвечал один из ее товарищей. «Бляя, опять проспорил выпивку», — вздыхая, говорил другой мужчина. «Джастин, ты ведь знаешь мои принципы. Пьем, пока все не свалятся», — говорила с улыбкой Тина, как вдруг краем глаза что-то подметила. «О переулке. Вот я попал. Бедный мой кошелечек», — говорил в отчаянии Джастин. «Бухаем», — кричали остальные мужчины и девушки. «Ладно, ребят, прилетайте и забирайте, мне тут надо отлучиться», — говорила Тина, надев специальные наручники с подавлением сил мутанта, и пошла в переулок. «Поняли, конец связи», — сказал мужчина и отключил связь. Тина вошла внутрь переулка и углубилась в него, и как только дошла до тупика, остановилась и сложила руки под грудью. «Так и будем молчать?» — спросила она, смотря прямо перед собой. После ее слов сзади начала появляться иллюзорная стена, которая закрывала проход, а перед Тиной появились люди, ее старые знакомые. «Давно не виделись, Тина», — говорил с теплой улыбкой Гильгамеш. «Давно, а как вы это сделали? Спрайт же нету среди вас», — спрашивала Тина, намекая на иллюзию. «Хм, и как ты думаешь, по чьей вине?» — спрашивал холодным тоном Икарис с неприязнью, смотря на Тину, однако та даже внимания на него не обратила. «Икарис, не усложняй. Привет, Тина, это одно из моих устройств, к сожалению, часто пользоваться им нельзя», — говорил Фотос. Также тут был и Маккари, который просто с улыбкой помахал Тине, а та с той же улыбкой кивнула ему. «Итак, зачем вы хотели встретиться со мной?» — спросила их в лоб Тина. «Мы хотели тебя расспросить об этом ребенке. Фотос, покажи», — сказал Икарис, чтобы побыстрее закончить эту встречу. Фотос лишь вздохнул и недовольно покачал головой, Достав из кармана небольшое устройство, он активировал его, и тени предстала голограмма Декстера в полный рост. «Маликор, зачем вам нужна я? О нем люди постоянно в новостях и в интернете судачат», — говорила Тина, посмотрев на Икариса. «Маликор, ну да ладно, Аришим дал задание понаблюдать за этим детем и, если он представляет угрозу, устранить», — говорил Икарис. «Тина, нам удалось узнать, что ты непосредственно участвовала в битве против темного бога вместе с этим ребенком, поэтому нам бы хотелось узнать все лично от тебя, каково твое мнение», — спрашивал Гильгамеш. «Из какой стати я вам должна вообще что-то говорить?» — спрашивала Тина с приподнятой бровью. «Потому что обязана. Это задание дал нам сам Аришим. Как ты можешь противиться его воле?» «Воле самого Целестела», — говорил на повышенных тонах Икарис. «Икарис», — хотел было его успокоить Гильгамеш, но не удалось. «Нет, в этот раз я все выскажу. Именно из-за тебя погибли Спрайт, Кинга и Аяк. Мы вообще должны были тебя убить, но решили просто изгнать. Ты можешь хотя бы дать нам информацию, разве не хочешь загладить хоть часть своей вины?» — говорил Икарис, смотря в глаза тени. «Я виновата. Та миссия изначально была самоубийственной, и все с этим согласились. Даже Аяк говорил, что возможно кто-то из нас не вернется живым. Виновата ли я, что эта болезнь у меня появилась? Ты хоть представляешь, как мне тяжело было?» Говорила Тина, постепенно переходя на крик, а ее глаза и вены на теле загорелись ярко-желтым цветом. «Из-за этой болезни я умираю. Ты хоть знаешь, как это больно?» «Нет, ничего ты не знаешь, кроме своей фанатичной верности Аришиму. Это именно из-за тебя тогда пострадали они, и не из-за меня. Это ты настоял на том, чтобы мы стояли до конца, когда Аяк была без сознания», — кричала Тина, а остальные вечные напряглись, приготовляясь к бою. «Тина, успокойся», — говорил Гильгамеш. «А не то что, убьете?» — спросила она, тоже создав оружие в каждой руке. «Если придется», — говорил Икарис, глаза которого загорелись, и он был готов в любой момент стрельнуть своим лазерным взглядом. «Хаем, за эти столетия, проведенные с этой болезнью, я научилась контролировать свое состояние ярости. Насколько я помню, Икарис, раньше нам так и не удалось узнать, кто из нас сильней, может, проверим?» — спрашивала Тина с улыбкой маньяка, а свет, исходящий от нее, только усиливался, а Икарис на мгновение вздрогнул. «Хаем, в любом случае вам не одолеть Маликара», — говорила Тина, вернувшись в обычное состояние и развеяв оружие. «Почему ты так думаешь?» — спросил Фатас, выдохнув. «Я была там в тот момент, когда Маликор сражался с темным богом. Он игрался с ним словно с игрушкой, и под конец тот умер ужасной смертью, а после сильнейшие герои набросились на него. Как думаете, смогли ли они победить? И думаете, что у вас есть шанс?» — спрашивала Тина с насмешкой, смотря на Икариса. «Пока не попробуем, не узнаем», — говорил он, сжав кулаки. «В любые случаи он давно покинул планету, и где он сейчас, я не знаю», — сказала Тина, развернувшись и начав уходить.